В. Маленький стряпчий. Марсианское мышление помогает ребенку понять, чего на самом деле хотят родители. Иными словами, на что они будут реагировать положительно. Эффективное использование этого мышления помогает ребенку выжить и выразить свою любовь к родителям. Таким образом, он создает состояние «я», известное как «приспособленный ребенок». Приспособленный ребенок хочет быть послушным, он нуждается в этом, стремится избежать проявлений непослушания даже в мыслях, чтобы вызвать положительную реакцию окружающих. В то же время ему приходится держать в узде естественного ребенка. Равновесие между этими двумя формами поведения поддерживает в ребенке его взрослый. Смотри В. Ре на рисунке 7, который должен вести себя как быстродействующий компьютер, чтобы мгновенно делать выбор между тем, что приемлемо и что доступно в каждой ситуации. Этот взрослый очень искусно определяет, чего хотят взрослые, что они согласны терпеть и из-за чего они особенно рассердятся, что заставит их чувствовать себя виноватыми, беспомощными, испуганными или ранимыми. Взрослый в ребенке таким образом становится очень проницательным и наблюдательным исследованием человеческой природы и потому называется профессором. В сущности, он лучше владеет практической психологией и психиатрией, чем любой взрослый профессор, хотя после многих лет обучения и опыта взрослый профессор может постигнуть до 30% того, что он знал в возрасте 4 лет. Когда ребенок овладел марсианским мышлением настолько, чтобы легко создавать впечатление приспособленного ребенка, его профессор пробуждает в нем правовое самосознание, чтобы естественный ребенок получил больше возможностей для самовыражения. Правовое самосознание возникает в этом пластичном возрасте, но полного расцвета достигает у подростков. Если родители будут его поощрять, оно может сохраниться и в зрелые годы, и тогда человек становится профессиональным юристом. На бытовом уровне правовое самосознание проявляется в демагогии, умении ловчить, находить отговорки, выкручиваться, качать права и так далее. Для профессионального преступника это означает, например, признаться в незначительном преступлении, чтобы не отвечать за серьезное, свалить свою вину на другого, заранее подстроить алиби или ускользнуть с помощью мошенничества. Умение ловчить особенно ярко проявляется в отношении к сексу. Так девушка, которой родители внушали, как важно не лишиться девственности, может участвовать в двусторонних мастурбациях, филляции и других нетрадиционных формах сексуальных отношений. Таким образом, она выполняет букву родительского наставления, хотя при этом вполне может понимать, что они на самом деле вообще запрещали ей заниматься сексом. Если родители прямо запрещали ей секс, она может вступать в половые отношения, но не испытывать оргазм. Классический пример сексуального умения ловчить дает поведение парижских проституток в начале столетия. Отправляясь на исповедь, они получали отпущение грехов на том основании, что это их бизнес, и они не испытывают при этом удовольствия. Если же они признавались в том, что получают удовольствие, их называли грешницами.